Филипп нахмурился и чуть заметно покачал головой, пресекая дальнейшее развитие темы. Ребенок осеклась, а Лис повернулся к соседу слева. «Слышал, приказ уже подписан?» «У тебя, как всегда, точная информация», — Волин довольно улыбнулся. «Можешь поздравить. С сегодняшнего дня я начальник криминальной милиции Сельмашевского РОВД. После концерта начнем отмечать». Торжественная часть прошла быстро. Собровцы получили боевые ордена за командировку в Чечню, Волин и еще несколько руководителей подразделений, грамоты министра, отгремели аплодисменты. Более мелкие награды вручали в райотделах. Потом на той же сцене начался концерт. Как водится, выступали лучшие творческие коллективы Тиходонска и даже несколько столичных звезд, хотя и далеко не первой величины. Все они с пониманием откликнулись на приглашение управления налоговых расследований, а потому пели и плясали бесплатно в порядке шефской, а может, спонсорской помощи. Лис к шоу-бизнесу относился прохладно. Как-то не вдохновляли его блестящие безголосые мартышки в коротких юбках и подкрашенные неопределенного пола существа в узких штанишках. Но времени он не терял. Стараясь не щелкать, снарядил магазины, зарядил оружие и сунул в кобуру. Только когда запели казачьи песни, он оживился, а когда высокий чубатый казак принялся крутить шашку так, что она то вертелась вокруг ладони, то, как живая, перелетала из руки в руку, Лис вполне искренне захлопал и закричал «Браво!». Когда концерт закончился, все перебрались в заставленное столами в фойе второго этажа, где работали сразу четыре буфета. Они продавали выпивку и бутерброды. «Филипп Михайлович!» — рубоповцы заняли в углу сразу четыре столика и сейчас оживленно махали руками. «Пошли к нашим». Филипп взял ребенка под руку. Они шли под яркими люстрами по блестящему паркету, и мужчины поворачивали головы им вслед. Точнее, не им, а ей. Именно ребенку предназначались восторженные взгляды. Действительно, Катя выглядела шикарно. Она шла подиумным шагом, скромно потупив глаза. Дорогое черное платье обнажало узкие матовые плечи и мягко струилось по фигуре, подчеркивая все линии, выпуклости и впадинки девичьего тела. Дымчатые колготки и туфли на высокой шпильке подчеркивали стройность ножек, а тщательно подобранный и очень умеренный макияж придавал красивому личику совершенно детский вид. Ее облик раздваивался, и этот тщательно продуманный контраст между телом светской дамы и лицом ребенка горячил кровь собравшихся в зале милиционеров. На фоне большинства присутствующих женщин ребенок выглядела выпускницей Института благородных девиц, случайно оказавшейся в компании челночниц. Поэтому взгляды милицейских жен выражали прямо противоположные чувства. Лис поздоровался за руку с коллегами, поставил на подоконник коробку от пистолета. «Ну что, разливайте». «Екатерина Викторовна, вы, как всегда, неподражаемы», — Волошин подкатил глаза. «Фурор!» — поддакнул Гусаров. «Анджелина Джоли!» Лейтенант Сигаев был с девушкой, а потому благоразумно промолчал. А Галина Смирнова вообще отвернулась, будто никакой Кати тут не было. Ребенок едва заметно улыбнулась. «Давайте за наш праздник», — сказал Лис. «Сегодня наш день, мы и есть милиция. Хорошие и плохие разные. Такие же, как шахтеры, водители, учителя, чиновники. Только в них не стреляют. Те не воюют, не раскрывают преступления и не задерживают бандитов. А мы все это делаем. За ваше здоровье, друзья». На столах в основном стояла водка, реже коньяк, еще реже виски. Там, где компанию украшали дамы, присутствовало шампанское. Пили из картонных стаканчиков, закусывали бутербродами с колбасой и сыром. Красная икра почти не пользовалась спросом. Очень быстро градус веселья поднялся. Зал наполнился шумом, хохотом и звоном бутылок. Крамской и его замы посидели за стоящим в стороне длинным столом, сказали в микрофон несколько официальных поздравлений и по-английски исчезли. Все-таки негоже руководству пить на глазах подчиненных. Да и подчиненным на глазах у руководства тоже. Сразу же заиграл оркестр. Начались танцы. Лис пил белую лошадь, которую для выпендрежа купил Сигаев. Смирнова водку, как и все. Девушка Сигаева и Катя довольно быстро уговорили бутылку Тиходонского игристого. Щеки у них раскраснелись. «Привет, коллегам, поздравляю! Вас, Филипп Михайлович, особенно!» К ним подошел майор Арсеньев, самый молодой из начальников отделов в РУБОПе. Он руководил оперативно-техническим проникновением в преступную среду. Поговаривали, что карьера майора развивается столь стремительно благодаря родству с кем-то из городской администрации. Но справедливости ради надо отметить, что Арсеньев и сам был цепким, толковым оперативником. Ему тут же налили. «За наш праздник!» — майор поднял стаканчик. «За достойные награды! Оружие у нас в стране зарежимлено до предела, поэтому награждение боевым пистолетом — высочайшая степень доверия. За вас, Филипп Михайлович!» Они выпили. «Можно посмотреть?» Арсеньев кивнул на резную зэковскую коробку. «Конечно!» — улыбнулся Лис. У него шумело в голове, и это было приятно. Алкоголь расслабил постоянно натянутые нервы. Арсеньев поднял крышку, отпрянул, развернулся на напряженных ногах. «Украли! Кто подходил?» — крикнул он, прищуренным взглядом фотографируя зал. «Да нет!» — вспомнил Лис и распахнул пиджак. «Вот он! Разве б я поставил его на подоконник?» Арсеньев махнул рукой и рассмеялся. «По схожему поводу есть такой анекдот». Через несколько минут за столами оперативного отдела кипело буйное веселье. Высокий черноволосый майор отлично смотрелся в пошитом на заказ кителе. Он был явно в ударе и безостановочно рассказывал анекдоты, произносил остроумные тосты. Очарованные дамы хохотали, их супруги одобрительно кряхтели и продолжали бороться с алкоголем путем его уничтожения. Лис пил и веселился вместе со всеми. Но вдруг ему показалось, что Арсеньев стал слишком часто и масляно поглядывать на ребенка. Его голос приобрел едва заметную призывную хрипотцу. Показалось? Или это действительно так? По управлению ходили слухи об амурных похождениях майора, но невнятные. Оперативники, как правило, не дают подтверждения слухам о себе. Но чего он так вырядился? И почему Катя весело смеется его пошлым анекдотом? У Лиса вдруг заныло в груди. Душа болит, что ли? Ощущение было знакомо и подсознательно напоминало ревность. Он протянул размокший стакан Сигаеву, и тот выплеснул остатки виски. «Давайте выпьем за нашего друга и коллегу майора Арсеньева», — неожиданно предложил он. «С его помощью мы реализовали разработку банды Великана и произведем еще много реализаций». Когда все выпили, Лис обнял майора за плечи и отвел в сторону. Тот был заметно удивлен. «Мне надо поставить прослушку в несколько квартир», — сказал Лис. «Поставим, Филипп Михайлович», — улыбаясь, кивнул майор. «Сегодня отдохнем и поставим». «Только так, чтобы никто не знал», — продолжал Лис, отводя его все дальше и дальше. Кругом танцевали разгоряченные пары. Какой-то участковый забрался на стул, поднял мокрый стакан и что-то говорил, наверное, тост. Но ничего слышно не было. Да и Лису приходилось кричать прямо в ухо майора. От него пахло тонким одеколоном. «Чтобы только я и ты, больше никто». «Да, конечно, только зачем сейчас об этом? Праздник ведь, завтра и поговорим». Но Лис уже подвел Арсеньева к столам отдела ОТП, и в майора сразу же вцепились несколько рук. «Ну где же вы ходите, Александр Алексеевич? Давайте за нас, за ментов». Лису тоже всунули в руку стакан, и он выпил, не чувствуя вкуса водки. Это был верный знак, что пора завязывать. Поболтав немного с коллегами, Лис пошел через зал обратно. Его останавливали знакомые, кто-то жал руку ему, кому-то жал руку он, с кем-то обнимался, с кем-то выпивал. Когда он вернулся к своему столику, почти все бутылки были пустыми, и стулья тоже. Музыка стала громче. Просканировав взглядом толпу, он нашел Сигаева, лихо пляшущего со своей девушкой. Потом увидел Смирнову, танцующую с Веревкиным из отдела кадров. А вот и ребенок. С кем это она? Слегка пошатываясь, Лис медленно пошел между парами, сокращая дистанцию. «Это Волин? А ты еще откуда тут взялся? И почему увел жену без спроса? «Нет, брат, я у тебя заберу ребенка. Нам уже и домой пора. В приличный семейный дом». Рука Волина скользнула по черному платью, стали на ягодицу. Незаметно описала круг, будто разглаживая незаметную складку. Люстры пыхнули черным светом. Лиса переклинила. Расталкивая танцующих, он бросился вперед, схватил Волина за плечо, рванул на себя, разворачивая, и смаху ударил в челюсть. Тот отлетел назад, несколько пар расступились. На одну он налетел, чуть не сбив с ног, и, наконец, опрокинулся на гладкий паркет. Музыка смолкла. Народ расступился, и лис оказался в центре круга. Сотни глаз буравили его со всех сторон, с удивлением, недоумением, растерянностью. Но он смотрел в глаза ребенка. Она была заметно испугана. Волин зашевелился, сел, осторожно пощупал челюсть. «Пойдем домой». Он взял ребенка за тонкую руку и повел к двери. Майор Арсеньев задумчиво погладил себя по скуле. «А ведь и я чувствовал, что могу получить в морду». «Только за что?»